Глава 5. Долина мертвых скал. За 5 часов пути разведчики преодолели почти 30 километров. Это был хороший темп. Однако Сириус поднимался все выше и выше, а потому друзьям приходилось думать о привале. Место его проведения ни у кого споров не вызывало. Дело в том, что около часа назад Ридли заметил на горизонте возвышающиеся скалы. До них было от силы 7 километров, и группа решила остановиться там. Ускорив шаг, разведчики преодолели это расстояние довольно быстро. То, что они увидели, и восхитило их, и в какой-то степени напугало. Это был своего рода огромный каменный пояс, уходящий далеко на запад и восток. «Гряда скал тянется на 1000 километров», — произнес Генрих, глядя на карту. «Она существовала и 200 лет назад. Место, в котором мы находимся, наиболее широкое. Оно получило название «Долина мертвых скал». «Довольно неблагозвучное название», — вымолвил Освальд, касаясь рукой кинжала. «Зато очень точное», — возразила Аята, задрав голову и оглядывая многометровые каменные исполины. «Скорее всего, 1 000 000 лет назад здесь были горы», — пояснил Виола. «Тектонический процесс разрушил их, оставив на поверхности лишь эту гряду. Перепады температуры и ветер сделали все остальное. Еще 2 000 000 лет, и здесь тоже будет пустыня. А пока около 15 километров нам придется двигаться среди этих каменных монстров. И хорошо, если между ними есть проходы. Карабкаться на подобную высоту у меня нет ни малейшего желания», — проговорил граф, взваливая рюкзак на спину. «Предлагаю пройти половину пути сейчас. Кто знает, сколько нам здесь блуждать». Кайнц словно разозлил судьбу своим замечанием. Пройдя около 4 километров, группа попала в огромный каменный мешок. Ровные отвесные стены, причудливые формы. Они словно издевались над крошечными беспомощными людьми. Озираясь по сторонам, разведчики 10 минут топтались на месте в нерешительности. «Вот же свинство!» — наконец выругался Тина. «Теперь придется возвращаться. О том, чтобы подняться на скалы, не может быть и речи. Нам это просто не под силу». «Мы потеряли 40 минут напрасно», — подвел итог Виола. «Не совсем», — улыбнулся Храбров. «Теперь мы знаем, что сюда ходить не стоит». «Надо сказать, небольшое удовольствие», — довольно резко сказала Олис. «Ну почему же?» — ответил Олис. «Все познается методом проб и ошибок. Было бы удивительно, если бы проход нашелся сразу. Впрочем, всего в 1 километре от этого места я видел довольно широкую расщелину. Может, она куда-нибудь приведет?» Группа тотчас развернулась и подошла к указанному Храбровым месту. Это было действительно то, что нужно. 2 огромные скалы образовали тропу шириной около 2 метров. Из-за угловатого выступа она была плохо видна, но Русич ее каким-то чудом заметил. Осторожно пройдя вперед, Аята призывно махнул рукой. Разведчики двинулись вслед за ним и уже через 5 минут вышли на большое открытое пространство. «Отличное место», — проговорил граф. «Здесь и расположимся на полуденный привал. В трещине есть хоть какая-то тень». Раскинув лагерь, воины с удовольствием расположились на земле. Нет ничего приятнее после длительного перехода, чем лечь, вытянуть ноги и чувствовать, как расслабляются твои мышцы. В такие минуты даже не хочется раскидывать тент, хотя Сириус и палит беспощадно. Однако работа есть работа, и земляне дружно принялись за сооружение навеса. Затем был обед и долгожданный сон. Олис дежурил первым, а потому за остаток дня мог не беспокоиться. Его разбудят только перед самым переходом. Стоило всем улечься, как Русич начал внимательно осматривать окрестности. Тропа вывела их на приличных размеров каменистую дорогу. Всюду виднелись валуны различных размеров и форм. Одинаково было лишь одно — ветер сделал их идеально гладкими. Судя по возвышающимся скалам, Выход из долины был где-то на юго-западе. Это, конечно, не совсем то, что нужно, но разведчикам сейчас выбирать не приходилось. Самое главное – преодолеть эту проклятую преграду. Час пролетел словно одно мгновение. Храбров даже удивился и несколько раз взглянул на циферблат. Сомнений не было, прошло ровно 60 минут. Пожав плечами, юноша не спеша направился будить Ридли. Теперь наступила его очередь нести службу. Освальд поднялся с трудом, и пришлось даже плеснуть ему в лицо немного воды. Это привело немца в чувство. Выйдя из-под навеса, Ридли протяжно вымолвил: «О, Господи, какая жара! И как только скалы это выдерживают!» «Они как раз это и не выдерживают», — усмехнулся Олис. «Посмотри, все в трещинах. И не вздумай прикасаться рукой. Я попробовал. Наколены, словно сковородка на огне». «Да, лучше учиться на чужих ошибках», — рассмеялся Освальд. Храбров лег рядом с Аята, с другой стороны находилась Кроул. Взгляд юноши задержался на ее молодом, красивом и безмятежном лице. Так и хотелось ее обнять, поцеловать, но на это Олис не мог решиться. Тяжело вздохнув, он повернулся к японцу и почти тотчас заснул. Долгое время его сон был очень крепок, однако вскоре юноша словно провалился в какую-то яму. Сначала Храбров куда-то летел, мелькали звезды, планеты, астероиды, и вот перед ним огромная каменная скала, а на ее вершине столпились и машут руками крошечные человечки. Олис приближается к ним. Каково же его удивление, когда он различает среди этих людей себя? Кто же рядом? Ну, конечно, Аята, Кайнс, Ридли, Виола, Салан, Кроул, Олан. Стоп. А почему здесь Декриньян, Салах, Лонгрен и Бартон? Ведь трое последних мертвы, а Жак неизвестно, уцелел ли. Тем временем скала все приближалась и приближалась. Уже отчетливо видно, что лица Асера, Свена и Слима совершенно черны. Зато француз ничем не отличается от других. Жив еще бродяга, успел подумать юноша. И вот Храбров совсем рядом с разведчиками. Без труда можно различить их одежду, оружие, выражение лица. Все сосредоточены и смотрят куда-то вдаль. Кажется, что людям ничего не угрожает. Но что это? Огромная черная туча появилась прямо над скалой. Она опускается все ниже и ниже. Земляне пытаются ее отогнать, но все бесполезно. Мрачный, густой туман окутывает Виолу и Кроул. Проходит несколько секунд, и мгла рассеивается. Оба аланца с совершенно черными лицами присоединяются к Салаху, Лунгрену и Бартону. От отчаяния юноша закричал и высоко вскинул руки. Сверкнул яркий луч. Олис сидел под навесом и непонимающе смотрел на друзей. Русич до сих пор не мог прийти в себя. Где сон, где реальность? Впрочем, разведчики были удивлены не меньше Храброва. Все с интересом и нетерпением ожидали объяснений. Однако юноша молчал, и первым не выдержала Салан. Похлопав Олися по плечу, Аланка негромко спросила: «Что случилось? Ты разбудил всех своими криками? Я уж подумала, что нас догнал Коун». «Извините», — смущенно ответил Русич. «Проклятый сон! Не могу толком его объяснить, но он здорово меня напугал». «Тебя?» — с добродушной усмешкой воскликнул Ридли. «Даже не могу представить, что это было. Чудовищ ты не боишься, мутантов тоже. О людях я вообще не говорю. Если только обворожительная женщина типа...» «Хватит болтать», — вмешался Аята. «Храбров невольно всех разбудил, но сделал он это весьма вовремя. Уже через полчаса можно начать движение, так что у нас есть время на ужин и разборку лагеря». Предложение было к месту. До космодрома оставалось около 80 километров, и приходилось поторапливаться. Тем более, что впереди еще немало трудностей. Сколько понадобится суток на переход, не знал никто, Ведь и эта долина могла оказаться огромным каменным мешком, а тогда придется возвращаться на исходную позицию и начинать все сначала. Сборы много времени не заняли. Закинув рюкзак за спину, разведчики тронулись в путь. Впереди шли Кайнц, Ридли и Олан. За ними на расстоянии 20 шагов Салан, Кроул и Виола. Последними следовали Олис и Тина. Японец специально немного поотстал. В тот момент, когда их никто не мог слышать, а я-то проговорил. «А теперь рассказывай, что тебе приснилось. И давай побыстрее. Судя по всему, нам угрожает опасность, раз твой сон оказался столь неприятен». «Я бы так не сказал», — возразил юноша. «Просто он был очень реален. Честно говоря, я даже потерял ориентировку в пространстве и во времени». «Вот именно об этом я и говорю», — кивнул головой самурай. Больше Храбров не возражал. В течение 15 минут он во всех подробностях рассказывал об увиденном во сне. Иногда Тина останавливал товарища и задавал ему дополнительные вопросы. И, к удивлению Олися, многое из того, на чем заострял внимание японец, действительно существовало. Эти факты ускользнули от юноши, но Аято их не пропустил. Самурая интересовало все. Кто каким оружием сражался с облаком, какого цвета было небо, боролись ли за жизнь Олис и Том, как себя вели погибшие разведчики. Наконец допрос был закончен. Тяжело вздохнув, Тина с грустью вымолвил. «Теперь я точно уверен, ты прорицатель, посланец богов. Через тебя они предупреждают нас о надвигающейся беде. Когда-то очень давно я знал человека, который мог без труда расшифровать это послание. Кое-что понятно и мне, загадка лишь одна — облако. Ясно, что нападение будет совершено сверху, но кем?» «Может быть, какое-нибудь природное явление?» — предположил Храбров. «Обвал, например, или снова ураган». «Возможно», — согласился японец, — «но от этого не легче. Судя по всему, мы скоро потеряем еще двух человек». «Нет!» — невольно воскликнул Русич. «Не хочу! Она должна жить! Даже если это предначертание богов, мы закроем их собой!» «А вот этого делать не надо. Слишком опасно вступать в борьбу с высшими силами. Они всемогущи и бывают очень злопамятны. Что предначертано судьбой, уже не изменишь. Я понимаю, как тебе больно, но лучше приготовься и прими удар с честью». «В таком случае объясни, что за яркий луч я видел?» Вспыльчивый довольно громко произнес Олис. В ответ самурай лишь пожал плечами. Его познания в этой области были велики, но не беспредельны. Группа двигалась довольно быстро. На это было сразу несколько причин. Во-первых, все хорошо отдохнули. Во-вторых, грунт не выскальзывал из-под ног, и ступня твердо становилась на поверхность. И в-третьих, благодаря скалам, Сириус скрылся за горизонтом гораздо раньше положенного срока. Постепенно страхи Храброва проходили, и он уже начал забывать свой кошмарный сон. А вдруг Аято ошибся? В это так хотелось верить. Миновав долину, разведчики вышли к огромным, высотой не менее 70 метров скалам. К счастью, эти громадины стояли друг от друга на довольно приличном расстоянии, и между ними были широкие проходы. Обернувшись к подчиненным, Кайнц с улыбкой проговорил. «Мы прошли 7 километров. Еще столько же, и долина мертвых скал останется позади». Эта реплика значительно подняла настроение людей. Огромные безжизненные камни сильно воздействовали на психику. Стоя рядом с ними, человек чувствовал себя ничтожной песчинкой в водовороте мироздания. Исчезнешь, тебя даже никто не заметит. И аланцам, и землянам хотелось как можно быстрее покинуть это мрачное место. Не случайно, что тосконцы назвали гряду столь пугающе. К веселым мыслям каменная пустыня явно не располагала. 3 следующих километра группа преодолела буквально на одном дыхании. Скалы то делали проход очень узким, то снова его расширяли. Временами людям казалось, что впереди тупик, но нет, дорога всякий раз находилась. Постепенно темнело. Пожалуй, это обстоятельство подгоняло разведчиков еще больше. Брести среди скал во мраке ночи никому не хотелось, и именно в этот момент свершилось то, во что Олис так не хотел верить. Судьба не знает пощады. Земляне внимательно наблюдали за дорогой и готовы были отразить любое нападение, но не оттуда, откуда оно произошло. По совершенно отвесной скале скользнула мрачная тень и сходу набросилась на Виолу и Кроул. Лишь Салан каким-то чудом успела отпрыгнуть в сторону. Раздались отчаянные крики аланцев. Все воины бросились им на помощь, но было уже поздно. Рыжее мохнатое чудовище, схватив щупальцами свои жертвы, быстро поднималось наверх. Его размеры могли ужаснуть кого угодно, а внешний вид был отталкивающе противен. В отблесках последних лучей Сириуса земляне превосходно рассмотрели врага. Круглое, чуть плосковатое тело длиной не менее 6 метров, маленькие выпуклые глаза и 8 пар щупалец с многочисленными присосками. Именно 2 из них хищник и опутал Тома и Олис. Они были еще живы, отчаянно сопротивлялись, но все их усилия оказались тщетны. Разведчики дружно принялись стрелять в чудовище из луков и арбалетов, однако желаемого результата это не принесло. Более того, часть стрел просто отлетала от спины животного. «Это гигантский слип!» — воскликнула Линда. «У него на спине роговое покрытие, а у такого монстра это настоящая броня. Уязвимы только лапы, глаза и передняя часть головы. Попробуй попади туда!» Со злостью вымолвил Освальд, выпуская очередную стрелу. Тем не менее, выстрелы воинов стали гораздо эффективнее. Впиваясь в мягкие ткани чудовища, металлические наконечники пробивали кожу, и по камням потекла темно-красная кровь. Но слип забирался все выше и выше, и вскоре скрылся в огромной пещере в центре скалы. «Все», — мрачно проговорил Тина, опуская лук. И свершилось предначертание свыше. Мы сделали, что могли, для спасения товарищей, но нашей вины в их гибели нет. Надо идти дальше. В это время из пещеры раздался адский, душераздирающий вопль Виолы. Невольно все разведчики вздрогнули, представив, какая смерть ожидает их товарищей. «Нет, я не могу так уйти», — возразил Храбров. «И Том и Олис еще, возможно, живы, а мы бросаем их на съедение этому чудовищу». «Может, ты и прав, Олис», — произнес Кайнц, — «но у нас другая задача. В группе осталась Линда, и она в состоянии вызвать корабль. Вспомни, как мы оставили де Криньяна. Закон для всех. Никаких исключений». Ответить что-то Генриху юноша не сумел. Формально граф был прав. Они знали, на что шли, и боевые потери — вполне обычное явление. Наверное, группа двинулась бы дальше, но в это время в разговор вмешалась Салан. Тронув Кайнца за плечо, девушка негромко вымолвила. «Не все так просто, как кажется. Вместе с Виолой слип утащил и его рюкзак, а там было кое-что ценное». «То есть?» — удивленно спросила Аята. «Что происходит на Тосконе, на базе никто не знал. Отправить разведчиков всего на 30 суток – рискованное мероприятие», – горько улыбнулась Линда. «Поэтому Делонт подстраховался. Одну дозу вам ввели перед отправкой на планету, вторую отдали мне и Тому. У каждого из нас в рюкзаке было по 4 капсулы». «И вы молчали все это время?» – не удержался от возгласа Ридли. «Мы солдаты», — гордо проговорила Аланка. — «Приказ есть приказ. Отдать вам капсулы разрешалось только за сутки до истечения срока». — «Стоп!» — остановил девушку Генрих. — «У тебя 4 порции, нас тоже 4. Рюкзак Виолы нам не нужен». — «Если бы так», — скривила губы Салан. — «У меня только 2 капсулы. Еще 2 я отдала Жаку. Там, у реки, когда прощалась. «А это не блеф?» — поинтересовался Освальд. «Нас и так уже достаточно дурачат. Погибни эти двое в бою, мы бы вовсе не узнали о тайне». «Нет, с аланцами опасно иметь дело». «Она не лжет», — вмешался в разговор Тина. «Я видел, как Линда что-то передавала маркизу. Жак всегда умел очаровывать женщин. Думаю, о ее поступке не догадывался даже Виола. Я прав?» В ответ девушка опустила глаза и утвердительно кивнула головой. Теперь все сомнения рассеялись окончательно. Взглянув на ровную поверхность стены, Ридли вновь спросил. «А нельзя эти капсулы поделить пополам? 15 суток лично мне вполне хватит. Я даже готов в случае неудачи рвануть к пропущенному нами космодрому». «Нет», — ответила Аланка. «Делить инъекцию нельзя. Ее состав строго сбалансирован, и любое нарушение дозы приведет к летальному исходу. Честно говоря, работы по этому веществу еще не закончены даже на Алане». На несколько секунд наступило тягостное молчание. Неожиданно для всех нарушил его Олан. Подросток долго молчал, вникая в суть реплик, и теперь мог подвести итог. «Вы зря теряете время», — вымолвил он. «Хочется или нет, но лезть на скалу придется. В противном случае группа потеряет не только этих двух людей, но и еще двух от недостатка капсул». «Мальчишка прав», — подхватил слова клона Храбров. «Риск слишком неравноценен. Из-за какого-то большого паука мы можем лишиться 4 человек. Надо прикончить этого монстра, да и дело с концом». «Ладно, я согласен», — махнул рукой японец. Ни Кайнц, ни Ридли тоже не возражали. Тем более, что первым начал подниматься Олесь. Это хотела сделать Салан, но ее не пустили, хотя девушка и имела альпинистскую подготовку. Она осталась последним аланцем в группе, а потому приходилось Линду тщательно оберегать. Без ее знаний земляне были обречены на гибель. Аккуратно поставив ногу в расщелину, Храбров резко перенес тело влево. Позади осталось уже не менее 20 метров, а до пещеры было еще столько же. А если Слип вновь появится на скале? Об этом даже не хотелось думать. Никогда в жизни юноша так не боялся. В 16 лет он ходил с рогаткой на медведя, в 20 смело шел в атаку на врага. Он готов был сразиться хоть с 5 мутантами, только бы не взбираться по этой стене. Но судьба заставила его пройти именно такое испытание. К счастью, скала оказалась не такой уж гладкой, как казалось в начале. То и дело попадались выступы, трещины, шероховатости. С трудом, пересиливая себя, Олесь упорно лез вверх. Как назло, начало быстро темнеть. Еще полчаса, и затею с подъемом можно будет оставить. Вбив очередной клин, Русич сделал резкий рывок к цели. Зацепившись за расщелину, он подтянулся на руках и высоко закинул ногу. Однако этот маневр не удался. Выступ оказался слабым, и груда камней с грохотом обрушилась вниз. Храбров вновь повис на руках. Именно в этот момент юноша понял, что вместе с психической усталостью приходит и физическая. Повторный подъем дался гораздо тяжелее. Все эти трудности отвлекли Олеся от пещеры, и он даже не заметил, как добрался до нее. Закрепив жесткий трос, Русич осторожно заглянул в дыру. Полнейшая темнота и отвратительный, тошнотворный запах. Сразу чувствовалось, что здесь обитает какое-то грязное, мерзкое животное. Однако время для нападения еще не настало. По уже пройденному Храбровым маршруту двигались Аята и Ридли. Спустя 10 минут они оказались рядом с товарищем. Обнажив меч, Освальд улыбнулся и спросил. «Что теперь? Надо атаковать», — произнес Олесь. «Вряд ли это чудовище ожидает нападения в своем логове. Внезапность — вот залог успеха». «Все так», — согласился Тина. «Но есть одно препятствие. По всей видимости, Слип прекрасно видит в темноте, а я в его норе не вижу даже собственных ног». Храбров отреагировал мгновенно. «Отлично! Тогда мы пойдем от обратного. Надо ослепить врага. Надеюсь, фонари есть у всех?» Воины утвердительно кивнули головой. Теперь предстояло самое сложное. По разработанному еще внизу плану, Аята и Ридли должны были прикрывать Олеся с флангов, а он искать людей и рюкзак. В то, что аланцы еще живы, впрочем, уже никто не верил. Крики Виолы подтверждали, долго тянуть с ужином хищник не собирался. Но самым главным в операции был отход. Земляне понимали, что спокойного спуска не будет, а потому приготовились к худшему варианту. Они обвязали себя вокруг пояса тросами и в случае угрозы готовы были просто прыгнуть вниз. Там их страховали Кайнц, Салан и Олан. Лишь бы выдержали клинья и карабины. Пожав друг другу руки, наемники рванулись навстречу врагу. Вспыхнули фонари, включенные на полную мощность, и перед солдатами предстала ужасная картина. Груды костей, обрывки одежды, пятна крови на камнях – все это говорило о том, что их товарищи стали не первыми жертвами монстра. Почти тут же откуда-то справа раздалось громкое шипение. Три луча мгновенно метнулись в ту сторону. План Олеся сработал. Слип был ослеплен. Пятясь назад, он пытался выскользнуть из полосы света, одновременно выбрасывая вперед две своих лапы-щупальца. Не зная, кто его противник, животное все же нападало. Один раз Русич увернулся от удара только чудом. Постепенно продвигаясь вперед, земляне отгоняли слипа вглубь пещеры. Однако долго так продолжаться не могло. Рано или поздно хищник придет в себя, и тогда людям не сдобровать. Воины прекрасно понимали это, а потому спешили. «Ищи быстрее!» — не выдержал Освальд. «Скорее всего, рюкзак в том месте, откуда мы согнали слипа». Храбров перевел луч и тотчас увидел Виолу. Вернее, то, что от него осталось. За прошедший час хищник успел хорошо полакомиться. По сути дела, от аланца остались лишь голова, нога и две руки. Невольно к горлу подошла тошнота. Будь на месте Русича другой человек, с нервами послабее, он бы не выдержал. Но у Олеся не было времени на переживания. Внимательно осматривая пол пещеры, юноша наконец нашел то, что искал. Правда, рюкзак оказался сильно порван, пришлось покопаться в нем более основательно. И уже через секунду Храбров понял, что его руки в крови бедняги Виолы. Чудовище отбросило одежду и снаряжение в сторону лишь когда насытилось и полностью разорвало тело Тома на части. На поиски Русич потратил не менее полминуты, а это огромное время в подобной ситуации.